Молодая собачка не сладила со старым бывалым зайцем. Предсказание инженера, разумеется, исполнилось. Правда, два легких грациозных животных некоторое время еще продолжали соревноваться в беге по другую сторону дорожки, являя глазу на диво отточенные, словно продолжающие друг друга телодвижения, как если бы то были занятия по балету, а не жестокая борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. Однако вскоре заяц неожиданно получил такую фору, что собаке было его уже, видимо, не догнать. Достигнув густого кустарника, заяц вдруг сделал петлю, метнулся назад мимо продолжавшей лететь по прямой Ники, не сумевшей затормозить вовремя, и, высоко подпрыгнув, скрылся в кустах. И хотя еще долго был слышен удалявшийся сердитый лай Ники, который опять пустилась по следу, стало ясно, что старый хитрец окончательно провел глупышку собаку. Лишь добрых полчаса спустя она, задыхающаяся, опять присоединилась к супругам Анча, свесив длинный язык, прихрамывая на заднюю лапу, с обалделым выражением на белой морде от подтикшей ее неудачи. Однако мрачное состояние неловкости, которое правильнее назвать, пожалуй, физическим и душевным изнеможением, длилось у Ники недолго. Не прошло и нескольких минут, как из бездонных запасников своей молодости она вновь впитала в себя так много физической и душевной радости, что поле вокруг нее поистине ожило, словно всей своей микрокосмической жизнью каждой живой частицей возжелала пуститься с Ники в игру. Здесь сверкающий смарагдовой зеленью хвост ящерицы влёк за тобой ее жадно принюхивающийся черный нос. Там быстрый шелест стрекозиных крылышек заставлял взвиться в воздух или гудение шмеля настороженно приподнять ухо. Теплый ветерок летнего дня то шевелил шерсть на хвосте у нее, то задувал в открытую пасть под обильно потеющий длинный язык. Вот вокруг носа собаки стала виться пчела, и под ее тоненькую джазовую мелодию собачья морда смешно заплясала, то и дело яростно щелкая челюстями. Потом наступила тишина, такая жаркая летняя тишина, что слышно было даже скольжение тени по траве. И в этой тишине раздался вдруг неуловимый для ушей человека звук, который внезапно остановил Ники на бегу, взъерошил шерсть на ее спине и выдавил из горла долгий жалобный вой, словно то была хроматическая шкала самого небытия. Эржебет испуганно на нее оглянулась. Но уже в следующий миг собака вновь вернула свою беспечную молодость и, изогнувшись в прыжке, ринулась за взмывшим наподобие геликоптера майским жуком. Здоровье всегда завораживает человека, в какой бы будничной форме нам ни являлось. История Ники, собственно говоря, есть не что иное, как точный рассказ о здоровье. Сейчас мы видим ее в той поре, когда здоровье, прекрасное и само по себе, сочетается с очарованием молодости, и когда нравится именно то, чего пока нет, необретенное еще зрелое совершенство души и тела. Неловкие нерасчетливые движения, то и дело забавно попадающие мимо цели, жадные любопытства — с каким мы суем нос в каждую дырку, а потом, отфыркиваясь и чихая, испуганно шарахаемся прочь, нападающие по временам робость, какой-то нескладный и чумазый вид, залог той гладкости и силы, что придут позднее. Все это так весело, вызывает такое доверие, что способно, пожалуй, даже всезнающую горькую старость убедить в нелепости пророческих ее рыданий. Теплый летний день, уже склонявшийся к вечеру, окунул холмистый Пилишский край в яркие зеркально отсвечивающие краски и высоко взметнул здоровое жизнелюбие собаки. Обнаружив родник, она громко лакая и хлюпая носом утолила жажду, прохладные капли воды, жемчужно сверкая, стекали с ее бородки. Ники тявкнула несколько раз на воду, как бы выражая ей тем свою признательность. С вершины Надькеве слетел вниз прохладный ветерок, пошевелил листочки по краям кустарника. Ники замерла на бегу, склонив голову на бок, напряженно прислушалась и вдруг громко облаяла листву.